тяжело задышав, а успокоившись, произнес опять мягко: «Спасибо, не надо». Захар подумал и соврал: «Это не от себя, от артелей». Анисим помолчал и ответил: «Ладно, туго нам, давай. Как случится возможность, отдам». И снова заходила высоко его грудь: «А больше не лезь со своей заботой». Хлеб Анисим вернул на другую же осень, и больше Захар не осмеливался вмешиваться в его дела. Когда пришло время, Анисим так же тихо, без лишнего шума, выдал Марьину дочку за невидного зеленодольского парнишку. И опять зажили втроем потихоньку. Затем стали жить вчетвером. У Марьиной дочки перед самой войной родилась Иринка. Со временем Анисим Шатров растерял силу, растерял волосы из бороды. Она превратилась у него в жиденькую белесую мочалку. Однако еще мог, если не со всеми, то со многими потягаться в работе. И только война опалила его безжалостно, обварила в раз, как кипяток. В середине 42-го погиб на фронте муж Марьиной дочки, а через год погибла и сама дочь, незаметно, без слез, отправившись на фронт мстить за своего мужа, за этого невидного зеленодольского парнишку. Очевидно, для нее он был самым видным на свете. Так Анисиму Шатрову выпала доля одному воспитывать Ирину. И снова Анисим, теперь уже старый и хилый, заботился о девочке так, как не заботится иной отец. Правда, от помощи, которую частенько предлагал Захар, Шатров теперь не отказывался. Работать старику было уже не под силу, но и без работы сидеть не мог. Однажды он пришел на перевоз, выгнал с парома костылем паромщика Илюшку Юргина. Тот завопил, кинулся с жалобой к Захару. Пришлось председателю идти на место происшествия и разбираться. «Да об его лоб еще поросят можно бить, а он, ишь ты, паром отвязывать да привязывать приловчился», — заявил Анисим. С тех пор старик Шатров каждое лето работает паромщиком, а зимой ходит со своим костылем по деревне, объявляясь иногда в самых неожиданных местах. Сейчас рядом с Анисимом у пригона стоял еще кто-то. Подойдя поближе, Большаков узнал редактора районной газеты Петра Ивановича Смирнова, приехавшего в колхоз, видимо, еще ночью. «Плохо, Захар Захарович?» — спросил Смирнов, ответив на хмурое приветствие председателя. «Плохо, Петр Иванович. Вчера зорька пала». «Я знаю. Вчера бюро райкома партии было по зимовке скота. Представитель из области был, обещал помочь кормами. Нищему сколь не подавай, он богаче не станет». Это сказал Антип Никулин, появившийся незаметно у пригона. Шатров осмотрел Никулина с ног до головы, нагнулся, вдруг отвернул полы его облезшей шубенки, пощупал знаменитые антиповые холщовые штаны и проговорил: «Верно, не станет». «Чего? Что ты?» — чуть попятился Антип. Дед Анисим, двигая седыми бровями, насмешливо разъяснил Никулину: «Потому что не родом нищие ведутся, а кому Бог даст». Антип все-таки не понял, что к чему, и плюнул в снег себе под ноги. «Ишь че, умники! А коров, когда разводили, где ум находился? То-то и оно-то. Голова была дома, а ум в гостях. А то подумали бы, чем кормить такую прорву. Люди из поросли дуги гнут, а вы бревно схватили. Начитали своих газет», — повернулся он к Смирнову. «Давай больше, хватай ширше». И до того надавали, что пупы затрещали, скоро кровь брызнет. «У тебя слюна вонючая брызгает», — проговорил Захар. «Не мешайся тут». «Ты, Захарушка, не указывай мне. Я не к тебе, к редактору вот подошел. Как там моя Зинка, коллектор? Чего денег родителю не шлет? А ли совесть с парнями пробегала? А то, может, снова ребятенка в подоле принесла?» Старик Никулин ждал ответа, чуть приоткрыв заросший волосами рот, шумно вдыхал и выдыхал воздух. Ты же с Зиной по суду получаешь, — сказал Смирнов.